Сегодня день Елены Льняницы. Ойли! Он схватил святцы, взглянул и по-детски обрадовался. Веди к дочери. Положив на грудь снахи серьги с рубинами и 5 червонцев, он кричал: «Получи, хоть и не парня родила, а хорошо!» И спрашивал Петра: «Ну что, рыба, сом, рад?» «Я, когда ты родился, рад был». Петр пугливо смотрел бескровное, измученное, почти незнакомое лицо жены. Ее усталые глаза провалились в черные ямы и смотрели оттуда на людей и вещи, как бы вспоминая давно забытое. Медленными движениями языка она облизывала искусанные губы. «Что она молчит?» — спросил он тещу. «Накричалась», — объяснила Ульяна, выталкивая его из комнаты. Двое суток, день и ночь, слушал он вопли жены и сначала жалел ее, боялся, что она умрет. А потом, оглушенный ее криками, отупев от суеты в доме, устал. И боялся жалеть. Он старался только уйти куда-нибудь подальше, куда бы ни достигал бы вой жены, но спрятаться от этого не удавалось. Визг звучал где-то внутри головы его, возбуждая необыкновенные мысли. И всюду, куда бы он ни шел, он видел Никиту с топором или железной лопатой в руках. Горбун что-то рубил, тесал, рыл ямы, бежал, и куда-то бесшумным бегом крота, казалось, он бегает по кругу, оттого и встречается везде. «Не разродится, пожалуй», — сказал Петр брату. Горбун, всадив лопату в песок, спросил: «Что повитуха говорит? Утешает? Обещает? Ты что дрожишь? Зубы болят?» Вечером, в день родов, сидя на крыльце дома с Никитой и Тихоном, он рассказал, задумчиво улыбаясь. «Теща положила мне на руки ребенка, а я с радости и веса не почувствовал, чуть к потолку не подбросил дочь. Трудно понять, из такой-то малости, а какая тяжелая мука». Почесывая скулу, Тихон вяло сказал спокойно, как всегда говорил: «Все человечьи муки из-за малости». «Как это?» — строго спросил Никита. Дворник, зевнув, равнодушно ответил: «Да так-то». Из дома позвали ужинать. Ребенок родился крупный, тяжелый, но через 5 месяцев умер от угара. Мать тоже едва не умерла, угорев вместе с ним. «Ну что ж», — утешал отец Петра на кладбище, — «родит еще. А у нас теперь своя могила здесь будет. Значит, якорь брошен глубоко. С тобой твое, под тобой твое, на земле твое и под землей твое. Вот что крепко ставит человека». Петр кивнул головой, глядя на жену. Неуклюже согнув спину, она смотрела под ноги, на маленький холмик, по которому Никита сосредоточенно шлепал лопатой. Смахивая пальцами слезы со щек так судорожно быстро, точно боясь обжечь пальцы о свой распухший красный нос, она шептала: «Господи, Господи!» Между крестов, читая надписи, ходил, кружился Алексей. Он похудел и казался старше своих лет. Его немужицкое лицо, обрастая темным волосом, казалось обожженным и закоптевшим. Дерзкие глаза, углубляясь под черные брови, смотрели на всех неприязненно. Он говорил глуховатым голосом, свысока и как бы нарочито невнятно, а когда его переспрашивали, взвизгивал: «Не понимаешь?» и ругался. В его отношении к братьям явилось что-то нехорошее, насмешливое, на Наталью он покрикивал, как на работницу. А когда Никита с упреком сказал ему: «Зря обижаешь Наташу», он ответил: «Я человек больной, она смирная, ну и пусть потерпит». О том, что он больной, Алексей говорил часто и всегда, почти с гордостью, как будто болезнь была достоинством, отличавшим его от людей. Идя с кладбища рядом с дядей, он сказал ему: «Надо бы там свой погост устроить, а то с этими и мертвым лежать зазорно». Артамонов усмехнулся: «Устроим. Все будет у нас. Церковь, кладбище, училище заведем, больницу. Погоди». Когда шли по мосту через Ватаракшу, на мосту, держась за перила, стоял нищеподобный человек в рыженьком отрепанном халате, похожий на пропившегося чиновника. На его дряблом лице, заросшем седой бритой щетиной, шевелились волосатые губы. Открывая осколки черных зубов, мутно светились мокренькие глазки. Артамонов отвернулся, сплюнул, но, заметив, что Алексей необычно ласково кивнул головою дрянному человечку, спросил: «Это что?» «Часовщик Орлов». «И видно, что Орлов. Он умный», — настойчиво сказал Алексей. «Его затравили». Артамонов покосился на племянника и промолчал. Наступило лето, сухое и знойное. За окою горели леса. Днем над землею стояло опаловое облако едкого дыма. Ночами лысая луна была неприятно красной. Звезды, потеряв во мгле лучи свои, торчали, как шляпки медных гвоздей. Вода реки, отражая мутное небо, казалась потоком холодного и густого подземного дыма. Артамонмы, поужинав, задыхаясь зною, пили чай в саду. В полукольце кленов деревья хорошо принялись, но пышные шапки их узорной листвы в эту мглистую ночь не могли дать тени. Трещали сверчки, гудели однорогие железные жуки, пищал самовар. Наталья, расстегнув верхние пуговицы кофты, молча разливала чай. Кожа на груди ее была теплого цвета, как сливочное масло. Горбун сидел, склонив голову, строгая прутья для птичьих клеток. Петр дёвгал пальцами мочку уха, тихонько говоря: «Людей дразнить вредно, а отец дразнит». Алексей, сухо покашливая, смотрел в сторону города и точно ждал чего-то, вытягивая шею. В городе заныл колокол. «Набат, пожар?» — спросил Алексей, приложив ладонь ко лбу и вскакивая. «Что ты? Звонарь часы отбивает». Алексей встал и ушел, а Никита, помолчав, сказал тихонько. «Все пожары ему чудятся. Злой стал», — осторожно заметила Наталья. «А сколько в нем веселья было!» Внушительно, как подобает старшему, Петр упрекнул брата и жену. «Вы оба глупо глядите на него. Ему ваша жалость обидна. Идем спать, Наталья». Ушли. Горбун, посмотрев вслед им, тоже встал, пошел в беседку, где спал на сене, присел на порог ее. Беседка стояла на холме, обложенном дерном. Из нее через забор было видно темное стадо домов города. Колокольни и пожарная каланча сторожили дома. Прислуга убирала посуду со стола, звякали чашки. Вдоль забора прошли ткачи. Один нес бредень, другой гремел железом ведра. Третий высекал из кремня искры, пытаясь зажечь труд, закурить трубку. Зарычала собака, спокойный голос Тихона Вялого ударил в тишину. «Кто идет?» Тишина была натянута над землей туго, точно кожа барабана. Даже слабый хруст песка под ногами ткачей отражался ею неприятно четко. Никите очень нравилась беззвучность ночей. Чем полнее была она, тем более сосредотачивал он всю силу воображения своего вокруг Натальи, тем ярче светились милые глаза, всегда немного испуганные или удивленные. И легко было выдумывать различные счастливые для него события. Вот он нашел богатейший клад, отдал его Петру, а Петр отдал ему Наталью. Или вот напали разбойники, а он совершает такие необыкновенные подвиги, что отец и брат сами отдавали ему Наталью в награду за то, что сделано им. Пришла болезнь. После нее от всего семейства остались живых только двое — он и Наталья. И тогда бы он показал ей, что ее счастье скрыто в его душе. Было уже за полночь, когда он заметил, что над стадом домов города из неподвижных туч садов возникает еще одна, медленно поднимаясь в темно-серую муть неба. Через минуту она снизу багрово осветилась. Он понял, что это пожар, побежал к дому и увидал. Алексей быстро лезет по лестнице на крышу амбара. «Пожар!» — крикнул Никита. Брат ответил, лезая выше. «Знаю». «Вот ждал ты», — вспомнил Горбун, и удивленный остановился среди двора. «Ну, ждал. Так что?» «В такую сушь всегда пожары бывают. Надо ткачей будить». Но ткачей уже разбудил Тихон, и один за другим они бежали к реке, весело покрикивая. «Влезай ко мне», — предложил Алексей, сидя верхом на коньке крыши. Горбун покорно полез. «Наташа не испугалась бы. А ты не боишься, что Петр набьет тебе еще горб? За что?» — тихо спросил Никита и услыхал. «Не пяль глаз на его жену». Горбун долго не мог ответить ни слова. Ему казалось, что он скользит с крыши и сейчас упадет, ударится о землю. «Что ты говоришь?» — подумал бы, — пробормотал он. «Ну ладно, ладно, вижу я». «Не бойся», — сказал Алексей, весело, как давно уже не говорил. Он смотрел с-под ладони, как толстые языки огня, качаясь, волнуют тишину, заставляя глухо гудеть, и оживленно рассказывал. «Это барские горят. У них на дворе бочек 20 дегтя. До соседей огонь не дойдет, сады помешают. Бежать надо», — подумал Никита, глядя вдаль по тьму, разорванную огнем. Там в красноватом воздухе стояли деревья, выкованные из железа, и по красноватой земле суетливо бегали игрушечно маленькие люди. Было даже видно, как они суют в огонь тонкие длинные багры. «Хорошо горит», — похваливал Алексей. «В монастырь уйду», — думал Горбун. На дворе сонно и сердито ворчал Петр. В ответ ему лениво плыли слова Тихона Вялова. И точно в раме, в окне дома, стояла, крестясь, Наталья. Никита сидел на крыше до поры, пока на месте пожарища засверкала золотом груда углей, окружая черной колонной печных труб. Потом он слез на землю, вышел за ворота и столкнулся с отцом, мокрым, выпачканным сажей, без картуза, в изорванной поддевке. «Куда?» — необыкновенно яростно закричал отец, толкнув Никиту во двор и, увидав белую фигуру Алексея на крыше, приказал еще свирепей. «Ты чего там торчишь? Слезь! Тебе, дураку, здоровье беречь надо!» Никита прошел в сад, присел там на скамью под окном комнаты отца и вскоре услыхал, как отец, сильно хлопнув дверью, в полголоса, но глухо спросил. «Погубить себя хочешь? А меня срамом покрыть? Убью!» Визгливо ответил Алексей. «Сам ты меня надоумил. Молчать, моли Бога, что тот негодяй языка лишен!» Никита встал и тихонько, но поспешно ушел в угол сада, в беседку. Утром за чаем отец рассказывал. Поджег, поджигатель оказался пьяницей этот, часовщик. Избили его, наверное, помрет. Разорил его барский. Что ли, да и сына на него. Степку был он сердит, дело темное. Алексей спокойно пил молоко. А Никита, чувствуя, что у него трясутся руки, сунул их между колен и крепко зажал. Отец, заметив его движение, спросил. «Ты что ежишься? Не здоровится?» «Всем вам не здоровится, а я вот здоров». Сердито, оттолкнув недопитый стакан чая, он ушел. Дело Артамонова быстро обрастало людями. В двух верстах от фабрики, по холмам, покрытым вереском, среди редкого ельника, выстроились маленькие приземистые хижины, без дворов, без плетней, издали похожие на ульи. Для одиноких и холостых рабочих Артамонов построил над неглубоким оврагом, руслом высохшей реки, имя которой было забыто, длинный барак, с крыши на один скат, с тремя трубами на крыше, с маленькими ради сохранения тепла окнами. Окна придавали бараку сходство с конюшней, и рабочие назвали его «жеребячий дворец». Илья Артамонов становился все более хвастлив и криклив, но заносчивости богача не приобретал. С рабочими держался просто, пировал у них на свадьбах, крестил детей, любил по праздникам беседовать со старыми ткачами. Они научили его посоветовать крестьянам сеять лен по старопашним и по лесным пожогам. Это оказалось очень хорошо. Старые ткачи восхищались податливым хозяином, видя в нем мужика, которому судьба милостиво улыбается. «Глядите, как дела крутить надо!» А Илья Артамонов учил детей. «Мужики рабочие разумнее горожан. У городских плоть хилая, у Мишка трепанный. Городской человек жаден, а не смел. У него все выходит мелко, непрочно. Городские ни в чем точно меры не знают, а мужик крепко держит себя в пределах правды. Он не мечется туда-сюда, и правда у него простая. Бог, например, хлеб-царь. Он весь простой мужик, за него и держись. Ты, Петр, сухо с рабочими говоришь, и все о деле. Это не годится. Надо бы уметь и о пустяках поболтать. Пошутить надо. Веселый человек лучше понятен». «Шутить я не умею», — сказал Петр и по привычке дернул себя за ухо. «Учись, шутка-минутка, а заряжает на час». Алексей тоже неловок с людьми, криклив, придирчив. «Жулики они и лентяи», — задорно отозвался Алексей. Артамонов строго крикнул. «Много ли ты знаешь про людей?» Но улыбнулся в бороду и, чтоб не заметили улыбку, прикрыл ее рукою. Он вспомнил, как смело и разумно спорил Алексей с горожанами о кладбище. Дремовцы не желали хоронить на своем погосте рабочих Артамонова. Пришлось купить у Помилова большой кусок ольховой рощи и устраивать свой погост. «Погост», — размышлял Тихон Вялов, вырубая с Никитой тонкие хилые деревья. «Не на свое место слова ставим. Называется погост. А гостят тут века вечные. Погосты — это дома, города». Никита видел, что Вялов работает легко и ловко, проявляя в труде больше разумности, чем в своих темных и всегда неожиданных словах. Так же, как отец, он во всяком деле быстро находил точку наименьшего сопротивления, берег силу и брал хитростью. Но было ясно заметная разница.